Сев в машину, Трэвис изо всех сил постарался скрыть от демона свою радость. А еще он подавил желание заорать «Эврика!», забарабанить кулаком по приборной доске и загорланить во всю глотку «Аллилуйя!». Конец, наверное, уже близок. Но не стоит радоваться раньше времени. Да, может, он и забегает вперед, но такое чувство, что конец близок. Совсем скоро он навсегда избавится от демона. «Ну и как, твой старый друг?» — саркастически осведомился Цап. Такую сцену они разыгрывали уже тысячи раз. И сейчас Трэвис сильно старался выглядеть точно так же, как и раньше, когда сталкивался с теми кошмарными неудачами. «Прекрасно», — буркнул он. «Передавал тебе привет». Он завел машину и медленно сдвинулся с бровки. Древний движок «Шевроле» поперхнулся, потом все же заработал. «Правда?» «Ну да. Он до сих пор не может понять, почему твоя мамаша тебя еще в колыбельке не слопала». «У меня не было мамаши». «Думаешь, ей бы захотелось снова тебя усыновить?» Цап гадко ухмыльнулся. «А твоя вся обмочилась перед тем, как я ее съел!» Застарелая ярость снова захлестнула Трэвиса. Он заглушил мотор. «А ну, вылезай и толкай!» — приказал он. Иногда демон выполнял то, что говорят. Иногда просто смеялся над ним. Трэвис ждал. За эти годы ему так и не удалось определить, есть ли в послушании Цапа какая-то система. «Не буду!» — ответил Цап. «Вылезай». Демон открыл дверцу. «А ты миленькую девчоночку сегодня на вечер снял, Трэвис!» «И думать об этом не смей». Демон облизнулся. «О чем не сметь?» «Вылезай». Цап вылез. Трэвис оставил «Шевроле» на ручном тормозе. Машина поползла вперед, и он услышал, как когтистые лапы демона выгрызают борозды в асфальте. Всего один день. Может быть. Трэвис задумался об этой девушке, Дженни, и ему вдруг пришло в голову, что он, видимо, единственный мужчина на свете, который, дожив до 90 лет, идет на первое свидание. Почему он ее вообще пригласил, Трэвис не имел ни малейшего понятия. Может, все дело в ее глазах? Что-то в них напоминало ему о счастье, о его собственном счастье. Трэвис улыбнулся.